Но это правда. А он вообще может двигаться? Это скорее похоже на труп. Кто знает, вы только посмотрите на его щит. Указав на огромный щит в левой руке мертвеца, воины безудержно начали смеяться. Впрочем, уверенности в себе им не занимать. На самом деле, в пределах самого королевства было только 180 человек, составляющих воинскую элиту королевства, способную с легкостью одержать победу в бою один на один с рыцарями империи Багарут. «Господа воины, лучше не злите его, пока он вас не убил», – предупредил их издалека деревенский мальчик. Но эти трое только посмотрели друг на друга и снова засмеялись. «Ха-ха, ничего страшного, все будет в порядке, ведь мы элитные бойцы королевства. Не стой так далеко, иди сюда. Даже если это нападет, мы защитим тебя». Мальчик указал на рыцаря смерти, и воины последовали за направлением его пальца. В глазах нежити не было красного света. Сейчас он больше был похож на спящего трупа. Но парнишка отступил назад, словно чего-то испугавшись. «Эй, что не так, Оу!» Ему показалось, что в пустых глазницах рыцаря смерти вновь воспылало алое пламя. Отчего мальчик убежал? Что случилось? Троица посмотрела в сторону мальчика, который вовсю уносил ноги. Увидев, как он спрятался за ближайшим домом, мужчины не стали сдерживать свои насмешки. «Мне действительно страшно, он такой большой! Да! Я весь дрожу, а это лицо!» И все же заклинатель, владеющий магией некромантии, был одним из 13 героев. А это еще кто? Не знаю. По рассказам, они были невероятно сильными героями прошлого. Черт, я никак не могу вспомнить их имена. Понятно. Но этот чудак в маске не может быть героем из легенд. И вновь смех этих троих раздался по главной площади. Тем не менее, рыцарь смерти оставался неподвижным. Понятно. Насладившись глотком теплого чая, Газеф наконец-то заговорил. Он молчал и время от времени кивал, когда Айнс со старейшиной рассказывали ему о случившемся. «Хоть я и говорил это раньше, но, Айнс, примите мою благодарность за спасение этой деревни». «Нет, что вы. Это я говорил, что искал выгоду в спасении людей». Если скромность заходит слишком далеко, тогда она может показаться сарказмом. Казеф направил звероподобный взгляд на Айнза, а затем он повернулся к вождю. «Не могли бы вы позволить мне осмотреть доспехи, которые принадлежали рыцарям?» «Конечно». Заметив на себе пристальный взгляд старейшины, Айнс открыл рюкзак бесконечности. Достав часть доспеха, получившую меньше всего урона, он передал часть с эмблемой Газефу, чтобы тот мог лучше ее разглядеть. Воин был немного озадачен тем, как в такую маленькую сумку помещались вещи подобных размеров. «Все правильно, старейшина?» «Да, здесь не должно быть ошибки». Мрачно кивнув, Газеф принял посылку обеими руками. Он внимательно рассматривал часть экипировки, щелкая и стуча по ней, пока он не смог прийти к определенному выводу. Вскоре после осмотра воин положил доспехи на стол. «Это действительно доспехи Империи». Присмотревшись к дизайну доспехов, он продолжил. «Но они не имеют должной защиты внутри». «То есть?» Не поняв значения этих слов, старейшина выглядел озадаченным. «У меня есть предположение, что эта слайновская теократия действовала от лица рыцарей Империи». «Зачем им?» «Чтобы ухудшить отношения между Империей и Королевством. По-моему, это очевидно». Айнс бросил быстрый взгляд на Газефа, но все же промолчал. Основываясь на языке тела, он хотел на что-то намекнуть, однако старейшина был глубоко шокирован таким заявлением, и поэтому все внимание воина-капитана было сосредоточено на нем. Изменившись в лице, Газеф продолжил разговор в серьезном тоне. «Кстати, рыцарь смерти, который разорвал противника в клочья, Айнс, сколько их у вас?» «Только один». «Вы же можете создать еще одного, если у вас будет достаточно времени?» «Скорее всего». Услышав немногословный ответ Айнза, Газеф медленно закрыл глаза. За этот миг было трудно разглядеть цвет его зрачков. Через несколько секунд он снова открыл глаза. «Я что-то не задумывался об этом на деревенской площади, но...» «Похоже, я сильно заблуждался. Выражение лица никак не изменилось под покровом маски, но все же...» «Если вы сильнейший воин королевства, вам нечего бояться». Айнз ехидно улыбнулся под маской зависти и с небрежным тоном заговорил. Газеф какое-то время рассматривал Айнза, но потом обратил свой взгляд на броню, потеряв всякий интерес. «Извиняюсь, но я бы хотел забрать это с собой». «Я не против, только если вы купите его». Лич и воин-капитан обменялись острыми взглядами. «Конечно, из-за маски это предположение может быть ошибочным, все-таки... Сколько это будет стоить?» «Доспехи кажутся довольно легкими. Вероятно, что на них была наложена специальная магия, а значит их цена возрастет. Вот и все». Напряженная атмосфера все нарастала. Старейшина едва справлялся с этим и робко наблюдал за обеими сторонами. Сейчас у меня нет столько денег, но через пару дней вы будете в Назарике. Ничего, если мы привезем эту сумму туда? Будет неплохо. Однако есть шанс, что меня там не будет, когда вы приедете. Тогда как насчет того, чтобы встретиться в городе? Звучит здорово, но... Айнс посмотрел на потолок, подумав. Он открыл рот. Мне нужно вернуться в Назарик и сделать разные приготовления. Боюсь, мне придется вам отказать. А как насчет иной оплаты? Иной оплаты? Это я у вас спрашиваю. Напряжение росло. Между Айнзом, который хотел на этом нажиться, и Газефом, который хотел получить зачарованную броню, был конфликт интересов, и казалось, что между ними подул холодный ветерок. «Тогда как насчет этого? Сразитесь с моим рыцарем смерти!» «Что?» – крикнул глава от удивления, но Газеф продолжал молча сидеть с кружкой теплого чая в руках. Он успел только намочить свои губы, как настал неподходящий для чаепития момент. «Разница между моим подчиненным и тем, кого называют сильнейшим в королевстве. Я хочу это узнать». «Но господин Айнс...» Старейшина был сильно взволнован этим заявлением, но все же закрыл рот. Его голос, который словно обожгли, эхом отразился по всей комнате. «Понятно». На этот раз издающим удивленный визг был уже Айнс. Услышав это, Газеф показал хищную улыбку. «Что-то не так, Айнс Олгон? Неужели вы брифовали? Вы чем-то удивлены?» «Нет, я все же верю, что воин-капитан останется невредимым». «Вот как? Тогда приготовьте своего подчиненного». Айнс был поражен предложением Газефа. Достигнуть взаимного соглашения с этим грубым человеком все еще было возможно. Наверное, он также желал выяснить степень своих сил, то бишь помериться силой. Исходя из этого предположения, сам Айнс может познать что-то новое для себя. Следовательно, это был хороший шанс. Рыцарь смерти не являлся важной пешкой в закулисной игре Айнза. По сравнению со временем призыва другого рыцаря смерти и ценой за возможность узнать о способностях сильнейшего воина королевства, это чертовски выгодно. Под множеством взглядов воинов и жителей деревни, оба бойца, рыцарь смерти и капитан гвардии Газеф, стояли на центральной площади друг к другу лицом. «Итак, согласно нашему договору, независимо от того, какая сторона победит и какие травмы будут получены в итоге, это не будет считаться проявлением вражды или конфликта между нами». Владыка был назначен в качестве временного судьи. Многие королевские воины высказали свое мнение, что это они должны сражаться с павшим рыцарем, но воин-капитан заставил их замолчать. Айнс отобрал фламберг у рыцаря смерти и заменил его широким мечом, одолженным у одного из солдат. Видя это, Газеф сделал такое выражение лица, которым он хотел что-то сказать, но все-таки промолчал до самого конца. Айнс заметил это и все же проигнорировал. Все, что я сейчас скажу, будет выглядеть как очередное оправдание. А теперь оба участника, пожалуйста, приготовьтесь к бою. Хорошо ли быть в таком настрое перед захватывающим боем? Айнзу казалось, что он вспотел, когда разговаривал с двумя оппонентами, проще говоря, сражающиеся по определенным правилам. Рыцарь смерти был вооружен башенным щитом и широким мечом, в то же время как Газеф обладал двумя полуторными мечами. Вооружиться коротким мечом для воина-капитана было бы неразумно, ведь разница роста между ними составляла примерно 50 сантиметров, так же как ребенок и взрослый. Просто глядя на это, казалось, что между ними есть огромная разница в силе. Может ли Газеф выиграть? Это было на уме почти у каждого зрителя. Рыцарь смерти вместо того, чтобы атаковать, сосредоточился на своей защите. «Тогда начинайте!» Рыцарь смерти, медленно продвигаясь вперед, выполняя серию ударов мечом, в то время как Газеф легко уворачивался от ударов, ожидая подходящего момента для контратаки. Началось столкновение мечей. Буря и река. Кто был кем? Их бой нельзя было описать обычными словами. Мечи поблескивали, когда они встречались. Это было так, как будто два луча света пересекали друг друга. Клинки с обеих сторон содержали следы магической силы, которая испускала волшебные искры в миг их столкновения. Звон металлических ударов не утихал ни на секунду. Некоторые воины сильно переживали, в то время как другие были ошеломлены. Это было невероятным зрелищем. Они никак не могли его защитить. Но тот факт, что это не было сражение насмерть, спасал их нервную систему. Такой смысл слов можно было уловить среди собравшихся там бойцов. Подчиненные никогда не видели настоящий бой сильнейшего человека, а теперь они могут узреть его собственными глазами. Воины неосознанно сжимали кулаки, ведь даже во время тренировок они так и не увидели истинную силу воина-капитана. Косой разрез. Но отделенные мечи снова вернулись под наклон, нацелившись на голову противника, Рыцарь смерти выгнул голову назад, и мечи только коснулись его шлема и плечевой брони.